Эпилог. В небольшой оранжерее одуряюще пахло розами. К утру расцвели сразу несколько кустов, и аромат пышных бутонов разносился по воздуху. Среди прочих запахов Элиза различила тонкий, нежный аромат баркароли и сразу направилась к ним. Так и оказалось. Несколько высоких кустов украсились большими, темно-пурпурными бутонами. Этот сорт Элиза посадила совсем недавно. Он еще не должен был зацвести, поэтому она не удержалась и немного помогла ему, хотя не позволяла себе подобного с другими кустами. Вот уже почти 2 года в ней жили пусть и половинные силы воды, жизни, земли и воздуха, но она не разрешала им часто прорываться наружу. Теперь у нее было все то, что обещал когда-то Максим. Маленький домик на берегу моря, возможность плавать столько, сколько захочется. Она больше не оставалась одна наедине с огнем. И тот, как будто обидевшись, тоже притих, не тревожил ее внезапными и неконтролируемыми вспышками. Как только появилась такая возможность, они собрали вещи и втроем уехали из лесного. Ни она, ни Максим, ни Яна не жалели об этом. На новом месте пришлось начинать все заново, но никого это не огорчило. Не в первый раз. Денег хватило только на крохотный домишко в маленькой деревне, где не было даже приличного магазина, не говоря уже о школе для Яны. Зато он стоял в тихом месте на самом берегу моря. Деревня не была туристической, поскольку море в этом месте оставляло желать лучшего. Берег был крутым, дно слишком каменистым, а вода прохладной из-за подводных течений. Здесь даже в разгар сезона не толпились, не шумели туристы. Элизу это устраивало. Море было в полном ее распоряжении, а температура воды не пугала. Яну приходилось каждый день возить в соседний город, но если ее это и огорчало, то она не показывала вида. Главное, отец смирился с ее желанием учиться на юридическом факультете. За это она готова была многое ему простить. Максим привел в порядок дом, заново оборудовал себе мастерскую. Близость города позволила найти новых заказчиков, и уже очень скоро ему снова перестало хватать рук. Народ в этой местности был богаче жителей лесного, поэтому работы оказалось много. Порой он ночами пропадал в мастерской, а иногда, вот как вчера, даже оставался в городе с ночевкой, если того требовали какие-то неотложные дела с заказчиками или поставщиками. Элиза по-прежнему преподавала. Теперь только по скайпу, благо интернет здесь это позволял. Учеников взяла немного, просто чтобы придерживаться расписания. Да и деньги лишними никогда не бывают. Зато придумала себе новое хобби – выращивание роз в оранжерее. Сама не понимала, откуда вдруг в ней проснулось такое желание. И подозревала, что наложили свой отпечаток новые силы. Не зря та же Тамара, бывшая хозяйка воздуха, заведовала озеленением целого города. Да и у Инги, хозяйки земли, был красивый сад. В общем, жизнь быстро наладилась и потекла своим неторопливым и размеренным чередом. Ровно до вчерашней ночи. Элизе снова, впервые за долгое время, снился огонь. Она опять находилась в огненном аду, но на этот раз не на чердаке, а в подвале. Огонь был повсюду. От жара пузырями вздувалась кожа, и выхода из этого ада не было. Элиза проснулась от собственного крика, села на постели с бешено бьющимся сердцем и почти сразу увидела тлеющие занавески. Ей раньше всегда удавалось в подобных случаях не допустить масштабного пожара, а теперь, когда в ней жила вода, занавески погасли быстро. Элиза сорвала их, сунула в мусорный мешок и, несмотря на глухую ночь, почти целый час плескалась в прохладных волнах моря. Максим дома не ночевал. Яна спала крепким сном здорового подростка, а потому происшествие удалось скрыть. Даже новые занавески никого не удивили. Элиза иногда меняла предметы интерьера в доме. Она не понимала, почему огонь снова проснулся. Весь следующий день она чувствовала его внутри, и это уже подзабытое ощущение тревожило, заставляло все время возвращаться мыслями к ночному кошмару. Поэтому, когда появилась возможность пролить свет на происходящее, Элиза ею воспользовалась. После обеда, как и каждый день, она занималась розами. Яна, считающая последние дни каникул перед новой взрослой студенческой жизнью, обычно спала или читала в своей комнате. Но в этот раз неожиданно появилась в оранжерее. Элиза услышала ее осторожные шаги, а затем увидела среди розовых кустов такие же розовые волосы. Бывшая блондинка Яна меняла цвет волос с периодичностью раз в 2 недели. «Ты одна?» – заговорческим шепотом спросила она, приближаясь к Элизе. «Конечно», – кивнула та. «Твой отец в мастерской». «Это прекрасно, потому что я с просьбой». И тон, и вид 17-летней Яны говорили о том, что просьба эта Элизе не понравится. Точнее, она не понравится Максиму. А Элиза, как всегда, будет вынуждена сглаживать углы между чего-то отчаянно желающей Яной и ее не менее отчаянно сопротивляющимся этому желанию отцом. Не в первый раз. Элиза положила на полку большие садовые ножницы, которыми как раз работала, и посмотрела на Яну, предлагая озвучить просьбу. Та немного помялась, но затем выпалила. «Можешь договориться с папой, чтобы я не жила в общаге?» Яна поступила в университет не в соседнем городе, а в областном центре, который находился почти за 400 километров от их деревушки, и завтра должна была отправиться во взрослую жизнь. Правда, предполагалось, что жизнь эта начнется именно в университетском общежитии. «Ты все-таки хочешь снимать квартиру?» – уточнила Элиза. Этот вопрос обсуждался на семейном совете, но было решено, что подобный вариант им пока не по карману. «Я помню, что это дорого», – нетерпеливо замотала головой Яна. «Но я нашла хороший вариант, и на двоих это небольшие деньги». «На двоих? Ты хочешь снимать квартиру с подружкой?» «Ну, не совсем с подружкой». Яна скорчила забавную рожицу, и Элиза все поняла. Еще во время вступительных экзаменов Яна познакомилась с неким молодым человеком, о котором не переставала говорить. Парня этого никто не видел, поскольку знакомы они были всего ничего, однако было понятно, что Яне он нравится. Она частенько засиживалась допоздна, общаясь с ним в интернете, а днем периодически болтала по телефону. Элиза только усмехалась этой девичьей влюбленности, а Максиму парень уже заранее не нравился. Ко всеобщему удивлению, он внезапно оказался тем отцом, который готов под лупой разглядывать каждую особь мужского пола, приближающуюся к его дочери, и, конечно же, находить недостатки. То ли история с Шуркой так на него повлияла, то ли просто дурной характер, но Элиза уже представляла, что он скажет в ответ на желание Яны снимать квартиру с парнем. Однако она знала и Яну. Если уж то и что-то втемяшится в голову, она не отступит. Упрямство в этой девчонке было хоть отбавляй, а с годами оно росло в геометрической прогрессии. «Ты отца до инфаркта хочешь довести?» – поинтересовалась Элиза. «Подожди хоть до 18. «Это же еще через полгода!» Яна возмущенно посмотрела на нее. «Боишься, что через полгода парень передумает?» «Боюсь, что через полгода не будет такого хорошего варианта с квартирой. А так мы нашли недорого и от университета недалеко. И мы же обе знаем папу. 17 мне, 18 или 25. Ничего не изменится. Ну, пожалуйста, Элиза, папа тебя послушает и не станет ругаться». Элиза недоверчиво прищурилась. «Ругаться? То есть квартиру вы уже сняли?» Яна притворно-стыдливо опустила взгляд, по щекам ее пополз яркий румянец. Элиза шумно выдохнула. «Что за упрямая девчонка? Вся в отца! Будь тот чуть менее упрям, она бы сейчас не стояла среди одуряюще пахнущих роз, а лежала на кладбище в лесном вместе с Викой, Тамарой, Ингой и Мариной». «Ладно», — наконец сдалась Элиза. «Но услуга за услугу». Яна тут же вскинула голову. «Для тебя все, что угодно». «Ты же поддерживаешь связь с Первушиным?» Вопрос не нуждался в ответе, потому что Элиза знала, что это так. Александр Семенович Первушин после того дела так нахваливал Яну за острый ум, внимательность к деталям и бесстрашие, что про нее даже писали в газете. Чему она, ясное дело, была очень рада, и что, дело еще более ясное, раздражало Максима. Правда, Элизе казалось, что именно тогда он окончательно и смирился с будущим образованием дочери. Хотя они и уехали 1,5 года назад за 3-9 земель, а со следователем Яна продолжала переписываться. «Можешь узнать у него, как там дела у Бариновой? Он наверняка в курсе». В любое другое время Яна наверняка поинтересовалась бы, зачем Элизе эта информация. Но в этот раз она была так взбудоражена предстоящим переездом и так хотела, чтобы радость ее ничего не омрачила, что не стала вдаваться в подробности. Просто пообещала все разузнать. И обещание свое сдержала. Сегодня утром, когда Максим уже грузил ее многочисленные чемоданы в багажник, одновременно ворча, что ее не пустят с таким количеством вещей в автобус, Яна выкроила минутку и осталась с Элизой наедине. «Я все узнала», — шепотом сообщила она. «Можешь больше не переживать. Анну Баринову застрелили при попытке к бегству». Элиза почувствовала, как перехватило дыхание. «Когда?» — охрипшим голосом спросила она, и так зная ответ. «Вчера ночью». «Вчера ночью погибла Анна Баринова, которую они знали под именем Кристины. Хозяйка смерти. Вот что спровоцировало выброс силы огня. Вот откуда ночной кошмар». Элиза, как и сама Анна, не умела чувствовать появление новой силы. Когда-то это и спасло ей жизнь. Анна не поняла, что Элиза еще жива, поторопила события. А Элиза до сих пор не понимала, как ей удалось вызвать дождь, и точно ли она его вызвала, не было ли это простым совпадением. Возможно, повлиял сильный стресс и перспектива близкой смерти. Говорят, в такие минуты и у обычных людей просыпаются невероятные способности. Умение чувствовать чужую силу пришло несколько позже. Появлялось медленно, росло внутри, как маленькое семечко, постепенно превращается в зеленый росток, а затем во взрослое дерево. Противоположные силы сдерживали друг друга, не давали пользоваться собой так, как хочется. Даже огонь теперь у Элизы частенько не получалось разжечь, как раньше, одним взглядом, одним желанием. Вода мешала этому. Элиза от этого не страдала, а вот Анна, наверное, была недовольна. Ведь жизнь теперь сдерживала и ее способности. И вот Анны нет. Элиза осталась единственной полноправной хозяйкой всех основ. Их теперь не по половинке, а все. Рано или поздно она научится их чувствовать. Управлять по своему разумению, конечно, не сможет, пока не завершит ритуал. Но едва ли она когда-нибудь на это решится. «Ты ведь понимаешь, что это означает, да?» С тревогой в голосе спросила Яна. «Я понимаю», — заверила ее Элиза. «Но не стоит пока говорить об этом. Даже твоему отцу». Проводив Максима и Яну на автовокзал в соседний город, Элиза занялась неотложными делами, а затем зашла в оранжерею проведать розы. Распустившиеся баркаролли цвели красиво, пышно, насыщая воздух невероятным ароматом. Только один бутон в самом низу куста оставался нераскрытым. Элиза присела на корточки, несколько долгих секунд разглядывала его, а затем протянула руку и взяла в ладонь. Бутон, повинуясь чужой воле, торопливо увеличился в размере и развернул лепестки. Насыщенно красные внутри, они становились почти черными по краям и казались бархатными на ощупь. Элиза погладила большим пальцем один, а затем коснулась бутона второй рукой. Роза продолжала раскрываться, теперь уже демонстрируя желтую сердцевину. Лепестки становились мягкими, вялыми, аромат исчез. Еще минута, и на ладони Элизы лежал высохший, утративший красоту мертвый цветок. «Что ты делаешь?» Элиза вздрогнула и едва не упала, с трудом удержав равновесие. Торопливо отдернула руку, и прекрасная роза Баркаролли осыпалась на землю серым пеплом. «Максим?» Не заметивший ничего необычного, смотрел на нее сверху и улыбался. «Ты уже вернулся?» — Элиза поднялась на ноги. «Как все прошло?» «Нормально», — Максим пожал плечами. «Усадил девицу в автобус, дал водителю 1000, чтобы он закрыл глаза на количество ее чемоданов и нашел для них место. Надеюсь, ее встретят, иначе даже не представляю, что она будет делать с этими вещами». Последнюю фразу Максим сказал намеренно ворчливо, не уточняя, кто именно должен встретить Яну. Элиза тоже выполнила свое обещание и еще вчера вечером поговорила с ним о том, где и с кем будет жить Яна во время учебы. Небольшого скандала, конечно, избежать не удалось, но к тому моменту, как Максим решил поговорить об этом с Яной, он уже, по крайней мере, мог не вопить через каждое слово, только через мой труп. «Я уверена, что ее встретят», — мягко заверила Элиза. «Яна — умная девочка, она не даст себя в обиду. Кстати, я тоже хотела попросить тебя кое о чем». Максим вопросительно посмотрел на нее, и она продолжила. «Раз уж мы решили все вопросы с Яной, и у нас появилось свободное время, давай съездим в Лесной». «В Лесной?» – недоверчиво переспросил Максим. «Зачем?» Элиза неловко пожала плечами. «Я подумала, что мне стоит навестить могилы девочек. Как бы то ни было, мы связаны. Часть каждой из них всегда будет со мной. И я хотела бы как минимум привезти им цветы». Максим долго разглядывал ее лицо, и Элиза понятия не имела, что он читает на нем. Наконец он улыбнулся, поцеловал ее и согласно кивнул. «Хорошо. Если тебе это нужно, хорошо. Я думаю, мы сумеем выкроить несколько дней на поездку. Да и Стрельников давно зовет в гости. Соскучился, видать». Элиза улыбнулась в ответ. Этим утром она действительно поняла, что ей нужно навестить могилы невольных подруг. Всех, кроме Анны. Та, пожалуй, обойдется. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.